5. Погода стояла прекрасная, и Марта забежала в пекарню через дорогу от дома и купила самый вкусный кекс с изюмом и клубникой. Помнила, что Инга Владимировна такие очень любит. Поездка до библиотеки заняла четверть часа. Даже автобус ждать не пришлось, подъехал сразу, как только Марта подошла к остановке. Это подняло настроение, заставив улыбнуться сидящему напротив смешному парнишке в спортивной шапке-петушке с логотипом «Динамо». В областной публичной библиотеке, как обычно, стояла полная тишина. Что ж, правило на то и правило. Марта сдала пальто в гардероб и, показав администратору читательский билет, прошла к лифту. Ей нужен был 4-й этаж. Кабинет директора находился в самом дальнем конце коридора. Когда-то Инга Владимировна рассказывала, что при проектировании этого тогда еще нового здания сама попросила сделать его именно там. «Никто посторонний точно не будет мешать», — пояснила она. Хотя кто посторонний ходит в библиотеку, уточнить не смогла. Приветливо кивнув девушке-секретарю, Марта вошла к Инге Владимировне. И почти сразу попала к ней в объятия. «Девочка моя», — всхлипывала та, — «как же так, а?» «Я не знаю», — ответила Марта и внезапно обнаружила, что плачет. Тяжело, горько. И в голове бьется только одна странно неподходящая моменту мысль. «Как хорошо, что я не накрасилась». Как только Инга Владимировна отпустила ее и дала привести себя в порядок, сразу пригласила сесть на стоящий сбоку диван за маленький журнальный столик. На нем уже стояли две чайные пары, заварочный чайник и небольшой, исходящий паром, электрический самовар. «Я на диете, поэтому конфет не предлагаю», — повинилась Инга Владимировна, разливая заварку по кружкам. «А я принесла ваш любимый кекс». Марта достала из сумки, оставленной на стуле у двери, вкусный подарок, распаковала его и поставила на стол. «Если бы знала, придумала бы что-то другое». «Ничего, один раз не повредит», — Инга Владимировна улыбнулась. «Так что у тебя за дело?» «Дело...» — Марта сделала паузу. «Инга, вы не обижайтесь на меня, что я вот так просто?» «Да я все понимаю. Что мы вам, молодежи?» Инга Владимировна хмыкнула. «Мы с твоей бабушкой уже и родителям вашим не особо интересны были, а уж вам с Анатолием и подавно». Странно, но Толика она всегда звала полным именем. «Просто работа. Вот и получилось так. Я постараюсь бывать у вас почаще». Марта натянуто улыбнулась и сделала глоток ароматного зеленого чая с жасмином. «Но сегодня действительно дело. Понимаете, у меня есть студент, и он сообщил, что нашел в вашей библиотеке материал для своей работы, а я не верю. Нет никаких выходных данных. Да и выглядит копия довольно странно, ненатурально». «В нашей библиотеке, говоришь?» Инга Владимировна поднялась, пересела в рабочее кресло и пододвинула к себе стоящий на столе ноутбук. «Данные студента помнишь?» «Да, Кряжев Олег Дмитриевич». Инга Владимировна со скоростью, совсем не подходящей ее возрасту, застучала пальцами по клавиатуре. «Однофамилец мэра?» «Сын». «Ясно. Так, нашла. Был 2 недели назад. Смотрел материалы в разделе «История древнего мира» и «Мировые религии». «А газеты? У меня вырезка из газеты». Марта вынула листок, упакованный в прозрачный файл. Поднявшись, подошла к Инге Владимировне и подала его. «Вот». «Старая», — посмотрев на заметку, кивнула та. «Похоже, это из вот этой подшивки. Городской вестник». 1913 год. «Интересное время для нашего города, скажу я тебе». Инга Владимировна отвела взгляд от экрана ноутбука и посмотрела на Марту. «Будешь изучать сама или попросить девочек?» Если можно, сама, вдруг еще что-то найду. Ну хорошо, но сначала чай и кекс. Инга Владимировна улыбнулась и по-хозяйски хлопнула ладонями по столу. И ты расскажешь мне, о чем писала свою диссертацию. Я же помню, как ты дракологом стать хотела. Хоть слово в ней про них прозвучало. Давай, рассказывай, не красней мне тут.